Энри Эммот встала до рассвета, чтобы приготовить завтрак. Еды приходилось готовить много, а она не была такой хорошей кухаркой, как ее умершая мать. Считая Нему, саму Энри и 19 ее верных гоблинов, требовался завтрак на 21 персону. Наличие еще двух ртов заставляло готовить в общей сложности 23 порции. Приготовление такого количества пищи представляло из себя огромную работу, даже битву своего рода. Энри вздрогнула, оглядев гору еды перед собой и осознав, что все это будет съедено в один присест. «Это почти в 6 раз больше, чем раньше». Глубоко вздохнув, она закатала рукава, собралась с духом и приступила к работе. Она спокойно нарезала овощи, а потом мясо. Весь процесс она знала на зубок. Хотя Энри не обладала особенным талантом кулинарии, тот факт, что она научилась справляться с такой огромной задачей за столь короткое время, был примером того, как под давлением возникает алмаз. Нему проснулась от звуков готовки Энри и потерла глаза. «Доброе утро, сестренка. Давай я тебе помогу». «Доброе утро, Нему. Я справлюсь сама. Но есть еще то, с чем я попросила тебя помочь вчера». Мимолетное недовольство промелькнуло на лице Нему. Но она хоть и повесила голову, но не возражала. И, проговорив «хорошо», отправилась выполнять просьбу. Энри остановилась, перестав нарезать мясо. Ее сердце сжалось. 10-летний ребенок. Нему некогда была жизнерадостной и веселой девочкой. Но после того случая, ранее наивная и беззаботная, она стала рабски покорной своей сестре, лишившись всей игривости и капризности, присущей детям ее возраста. Она стала послушной девочкой, настолько послушной, что становилось больно. Перед внутренним взором Энри появились улыбающиеся лица родителей. Уже несколько месяцев прошло, но раны после того инцидента еще не зажили. Если бы они умерли от болезни, она могла бы подготовить себя к этому. Погибни они в результате несчастного случая или стихийного бедствия, она не винила бы никого за это и, возможно, не получила бы душевную травму. Но родители убили у нее на глазах, и теперь ее сердце переполняло обида за эту несправедливость. Она просто не могла чувствовать себя иначе. Энри зажмурилась. Будь сейчас рядом с ней кто-нибудь, она работала бы изо всех сил, скрывая свою слабость. Но одиночество вновь открыло раны ее сердца. Ведь так? Даже когда она открыла глаза, образ улыбающихся родителей по-прежнему плыл перед ней. В ее памяти проносились нежные моменты из прошлого. От этих счастливых воспоминаний ее сердце пришло в смятение. Движимая ненавистью к убившим родителей людям, Энри изо всех сил ударила тесаком кусок мяса и рассекла его пополам. Однако, приложив слишком много силы, она не только разрубила мясо, но и оставила зарубку на разделочной доске. Досадуя на себя, Энри нахмурилась. «Если на лезвии появятся сколы, это будет трудно исправить. Простите, матушка». Энри мысленно извинилась за грубое обращение с тесаком, оставшимся в наследство от погибшей матери. Она легко провела пальцем вдоль лезвия, убеждаясь, что с тесаком все в порядке, и в этот момент дверь рядом с ней, ведущая в гостиную, открылась. Вошедший не был человеком. Он принадлежал к расе низкорослых полулюдей, известных как гоблины. «Доброе утро, сестрица! Сегодня мой черед помогать. Что стряслось?» Прервав свой безупречный поклон, гоблин застыл, обеспокоенно глядя на руки Энри. Энри была простой деревенской девушкой, но гоблины подчинялись ей беспрекословно, как той, кто призвал их. После того инцидента, когда жители решали, стоит ли организовывать посменное дежурство, Энри вспомнила про подаренный ей рог и использовала его, чтобы призвать гоблинов. Жители деревни поначалу отнеслись к появившимся из ниоткуда гоблинам с подозрением и страхом, но успокоились, когда Энри объяснила, что вызвала гоблинов с помощью предмета, полученного от их спасителя Айнс Олгона. Причина, разумеется, крылась в благодарности и доверии, которые они испытывали к Айнзу. Впоследствии той работы, которую выполняли гоблины на благо деревни, оказалось достаточно для селян, чтобы забыть о подозрениях и принять их. «Доброе утро, Кайджали! Я просто слишком сильно ударила тесаком». Кайджали, один из призванных Энри гоблинов, обеспокоенно наморщил лоб, в результате чего стал лицом напоминать разбуженного посреди зимы медведя-шатуна и посмотрел на нее. «Это нехорошо. Нужно заботиться об этом тесаке. В деревне нет кузнеца, поэтому мы не сможем отремонтировать наши инструменты». «Верно. Ну, все в порядке. Когда придет время, вместе мы найдем решение». Кайджали говорил серьезным, бодрым голосом, пока помогал готовить завтрак. Он вытащил тлеющий фитиль из горшка, который держал, и в отработанной манере затопил печь. Ловкость и легкость, с которой он раздул слабый уголек в бурный огонь, свидетельствует о его мастерстве. Но они не умеют готовить. Ну почему так? Гоблины не могли приготовить даже простейшее блюдо. Так как они ели сырое мясо и овощи без жалоб, она думала, что те предпочитают сырое. Но выяснилось, что им больше нравится приготовленная пища, хотя и желудки без проблем переваривали и необработанные продукты. Это потому, что призванные существа не умеют готовить? Простой деревенской девушке, вроде нее, неоткуда было знать ответ на этот вопрос. Поэтому она вернулась к работе. К счастью, лезвие ножа не пострадало. Наконец, завтрак был готов. Стоящие на столе кушанья превосходили своим разнообразием те, что готовила ее мать. Например, мясо. Хотя раньше местные рейнджеры часто делились своей добычей, сейчас жители деревни могли позволить себе куда большее количество мяса, чем прежде. Причина, по которой им удалось это, заключалась в том, что они смогли заходить в лес. Великий лес Томп одаривал их дровами, дикими овощами и фруктами, пригодными для еды, мясом и мехом животных и даже лекарственными травами. Хотя лес по праву считался сокровищницей, в нем также обитали дикие звери и монстры, способные напасть на деревню. Все это делало лес местом, куда селяне не могли зайти просто так. Даже специалисты, вроде профессиональных охотников, были вынуждены прятаться, как бандиты на окраинах территории мудрого короля леса. Однако с исчезновением мудрого короля леса и появлением отряда гоблинов ситуация коренным образом изменилась. Наибольшим изменением стало то, что жители деревни теперь могли легко войти в лес и собрать его дары. Ключевым фактором в этом являлись гоблины. Мясо, раньше добываемое с трудом, теперь можно было получить с легкостью. Кроме того, столы сельчан теперь украшали свежие фрукты и овощи. В результате ситуация с продовольствием в деревне резко улучшилась. Вдобавок, будучи подчиненными Энри, львиную долю своей добычи гоблины доставляли к ней домой. Кроме того, недавним дополнением к деревне стала рейнджер, внесшая свой вклад в ситуацию с продовольствием. Эта женщина раньше была авантюристом из Рентелла. По многим причинам она перебралась в эту деревню и начала обучаться искусству охоты у рейнджера, живущего здесь. В своем авантюрном прошлом она была воином, поэтому великолепно владела луком и могла сразить даже самую крупную дичь лишь парой стрел. Частично благодаря ей заслугам распределение мяса в деревне, несомненно, улучшилось. Улучшенные условия жизни принесли свои изменения, которые отразились также и на телах жителей. Энри согнула руку, отчего мышцы напряглись. Ее успехи были весьма впечатляющими. «Эх! Я чувствую себя такой накачанный. Они становятся еще больше». Гоблины хвалили Энри при любой удобной возможности различными фразами вроде «Вот это рельеф! О да, сожми их еще разок! У сестрицы улетные банки! На очереди кубики пресса!» Почти все они звучали довольно неплохо, но как девушке ей было тяжело принимать такого рода комплименты. Если все закончится, как описали гоблины, будет нехорошо. Энри прогнала из своей головы идеализированные гоблины образ прекрасной самой себя и принялась подавать завтрак. Чрезмерно утомительное занятие. Гоблины не придавали значения небольшим различиям в размерах порций, но за количеством мяса в супе следили ревниво. Прежде чем перейти к другим делам, Энри убедилась, что во всех блюдах и чашах положено одинаковое количество мяса. Когда она закончила, с ее лба капал пот. «Тогда давай всех позовем, и Энфри тоже». «Хорошо. Я пойду. Позволь мне, я хочу!» Обернувшись, Энри увидела Нему, стоящую позади нее, с блеском в глазах. «Ты сделала всю домашнюю работу?» Ее сестра кивнула в ответ. Энри сделала так же. «В самом деле?» «Тогда пойди позови Энфри». «Нет! Я хочу позвать гоблинов!» Энри понятия не имела, как реагировать на внезапный порыв своей младшей сестры. Кайджали кивнул Нему, по-видимому показывая, что доверяет ей эту задачу. «Хорошо, тогда оставлю это на тебя, а сама пойду позову Энфри». «Вот это другое дело, отличная мысль. Сестренка, позволь мне пойти с тобой». Хотя это и означало, что дом останется без присмотра, Энри не беспокоилась. В конце концов, у них никогда не было никаких проблем с ворами. Вместе с Кайджали Энри покинула дом сразу после Нему. Обдавший ее лицо ветер принес с собой запах травы, согретый нежным светом утреннего солнца. Энри сделала глубокий вдох и, обернувшись и посмотрев на Кайджали, увидела, что он также вдыхает запах. Энри не смогла удержаться и засмеялась при виде этого. И Кайджали нахмурился, пытаясь яростным выражением лица вернуть себе утраченные достоинства. Возможно, раньше Энри испугалась бы, но сейчас, уже привыкнув к жизни с гоблинами, она узнала в этой гримасе улыбку. В этот свежий, прохладный и ясный день Энри направилась к дому неподалеку. Стоявший бесхозным после трагедии, недавно обрушившейся на их деревню, он стал домом для алхимиков из Эрентела – Баррелов. Дом занимали двое людей – Лиззи Баррел, морщинистая старая женщина, и ее внук, хороший друг Энри, Энфри Баррел. Эти двое проводили свои дни, запершись в доме, обрабатывали травы для создания эликсиров и других медикаментов. Подобная отстраненность от остальных жителей деревни могла бы привести к изоляции, а то и к изгнанию, но эти двое были исключением. В каждой деревне аптекарь тот, кто мог бы приготовить лекарства в случае болезни или травмы, был незаменим. Он настолько важен, что крестьяне могут буквально молиться на него, и тем более они станут заставлять его делать что-то еще, кроме лекарств. Это было вдвойне верно для места вроде деревни Карн, не имевшей доступа к услугам жреца, владеющего целительной магией. В больших деревнях жрецы исполняли и работу аптекаря. Священники взимали соответствующую плату за свою магию исцеления. Вернее, может быть, лучше сказать, что им приходилось ее взимать. Крестьяне, не способные расплатиться деньгами, могли отработать лечение своим трудом. Те, кто не мог сделать даже это, священники лечили травами. Этот способ был дешевле, чем магическое лечение. Один из гоблинов в деревне был клириком и мог с легкостью исцелять небольшие раны, но крестьяне сошлись во мнении, что он должен сохранять свою силу для чрезвычайных ситуаций, например, на случай тяжелых увечий, не говоря уже о том, что клирик обладал весьма ограниченным набором целебных заклятий и не мог исцелять болезни и нейтрализовывать яды. Поэтому работа, выполняемая Барлами, была жизненно важна для деревни, но при этом жители опасались близко подходить к их дому. Причина этого становилась ясна по мере приближения к их жилищу. Энри скривилась и зажала нос, следуя примеру Кайджали. Дом, к которому они приближались, окружал едкий запах. Честно говоря, запах не был таким уж жутким, но впечатление все равно оставлял ужасное. Запах, шедший от измельченных трав, может и был отталкивающим, но в конечном счете это только аромат растений, сам по себе не представляющий опасности. Дыша через рот, Энри постучалась в дверь. Она постучала несколько раз, но никто не открывал. Энри уже начала подозревать, что дома никого нет, но с другой стороны послышались шаги, звуки торопливой возни с замком, и, наконец, дверь распахнулась. Она не хотела выдавать себя ни голосом, ни выражением лица, но из двери шел поистине ужасный запах. Мучительный. Резкая, жгучая боль обожгла ее глаза, нос и рот. Что еще хуже, ужасная вонь изнутри говорила о том, что миазмы вокруг дома могли просочиться лишь из него. «Доброе утро, Энри!» Сквозь длинную челку Энфри виднелись широко открытые и покрасневшие глаза. Должно быть, он снова не спал всю ночь, занимаясь алхимическими экспериментами. Ей не хотелось открывать рот, находясь в облаке слезоточивого газа. Но не ответить на приветствие было бы невежливо. «Доброе утро, Энфри!» Произнося эти слова, она почувствовала, как пересыхает ее горло. «Доброе утро, братишка!» «А? Доброе утро, Кайджили! Уже утро?» «Я так увлекся работой, что и не заметил. Увидел солнце, я понял, как пролетело время. Ах, последние дни я провожу так много экспериментов. Мне нужно почаще выбираться из дома». Энфри потянулся, словно кот, и зевнул. «Похоже, ты согнал 7 потов на работе. Фух». Энри собралась добавить: «Завтрак готов, приходи со своей бабушкой». Но Энфри перебил ее. Или скорее не перебил, а ошеломил своим ребяческим энтузиазмом. «Это удивительно, Энри!» Энфри устремился к ней. От его рабочей одежды разило тем же колким запахом, который заполнил весь остальной дом. Хотя Энри очень хотелось отойти от него, она заставила себя терпеть, потому что Энфри был ее дорогим другом. «Что случилось, Энфри?» «Ты должна это услышать! Нам наконец удалось освоить процесс производства нового типа лечебных снадобий! Это изменит мир! Мы сумели создать пурпурное зелье, и всего-то нужно было добавить раствор, вытяжку из собранных нами трав!» Единственный ответ, который он получил, был «Ха?». Энри понятия не имела, что в этом такого удивительного. Зелье получилось пурпурным, потому что они добавили в него пурпурной капусты? «И оно может лечить раны. Скорость исцеления наравне с алхимически очищенными зельями». Закатанные рукава рубашки Энфри открывали нежную чистую кожу тонких рук. «Его руки тоньше моих», — подумала Энри, в то время как Энфри продолжал. «Это ведь означает, что...» «Да, да, это прекрасно. Расскажешь нам об этом попозже», — сказал Кайджали, сделав шаг вперед. «Братишка, кажется, спал слишком мало, а отрывался слишком много. Может, он под кайфом или еще что? Сестрица, давай я позабочусь о нем, а ты возвращайся первой. Все будет хорошо?» «Конечно, я брызну немного холодной воды ему в лицо, и когда он успокоится, приведу. Если тебя не будет слишком долго, другие начнут волноваться. А что насчет бабушки?» «Бабушка все еще с головой в исследованиях. Я не думаю, что она выйдет к завтраку. Извини, ты так хлопотала, чтобы приготовить еду для нас». «Ах, не бери в голову. Я так и думала, что бабушка Лиззи, скорее всего, снова занята». Подобные ситуации повторялись регулярно, так что это не было неожиданностью. «Тогда, сестрица, возвращайся первой». Таким образом, ей оставалось лишь уйти. «Хорошо, оставлю его на тебя». Проводив взглядом Энри, Кайджали повернулся и холодно уставился на Энфри. «Ты понимаешь, что ты только что сделал? Девушка слушает, как мужчина говорит о своих увлечениях только тогда, когда любит его. В противном случае эта болтовня лишь отталкивает ее». «Прости, я просто подумал, что мы сделали удивительное открытие, но это было действительно потрясающе, даже революционно». Кайджали прервал болтовню рубящим жестом. Очевидно, до Энфри не дошло то, что до него пытались донести. «Слухай, братишка, ты ведь согласен с этим? Ты любишь сестрицу, верно?» Энфри ответил «Угу», и энергично кивнул головой. «Тогда в твоем сердце она должна стоять на первом месте. Она важнее, чем твои зелья». «Понял, я попытаюсь». «Либо делаешь, либо нет, никаких попыток. Ты должен завоевать ее сердце. Мы с парнями поможем, чем сможем. Не только мы, даже младшая сестренка согласилась помочь. Так что соберись и делай свою часть, братишка». «Угу». «Если ты ждешь, что она первой скажет, ты мне нравишься, тогда ее, скорее всего, уведет кто-нибудь другой. Ты должен набраться смелости, чтобы сказать ей, что ты действительно чувствуешь». Эти слова пронзили сердце Энфри, подобно кинжалу между ребер. «Однако, несмотря на все, что я сказал, кажется, ты хорошо над собой поработал, братишка. Раньше ты не мог и слова выговорить рядом с ней, а теперь можешь даже поддержать нормальную беседу, верно?» «Это потому, что раньше у меня не было возможности поговорить с Энри до тех пор, пока я не приезжал, чтобы собрать травы. Теперь, когда я живу здесь, я могу проводить с ней больше времени». «Вот оно, так держать. Осталось только собрать всю свою смелость в кулак и решиться. Возможно, для начала стоит показать твою силу. Если верить деревенским, то сильные мужчины по-прежнему популярны. Ну, во всяком случае, у 49-летних женщин уж точно». «Я не совсем уверен в своей физической силе. Может, не стоит больше работать в поле или вроде того?» «Не, братишка, все, что тебе понадобится, находится вот здесь», — произнес Кайджали, мягко постучав по своей голове. «Решай все с помощью этого и подключай свое очарование. Если я или кто-то из парней подумает, что ты сказал что-то хорошее, мы встанем вот так. А так, когда тебе нужно будет сделать или сказать что-то, что составит ее сразу в тебя влюбиться». Кайджари поиграл своими плечами, заставив свои мышцы буриться под кожей. «Что-то типа того. И если тебе понадобится более впечатляющая демонстрация, Далее Кайджали напряг свои грудные мышцы. Несмотря на то, что он был коротышкой, его атлетичное мускулистое тело подтверждало тот факт, что он был рожден воином. Энфри удивлялся, зачем эти позы. Но он не мог это сказать, поскольку уже принял помощь Кайджали. Однако был вопрос, который он хотел задать. «Мне любопытно, почему вы, ребята, делаете это? Я имею в виду, я знаю, что вы подчиненные Энри, и вы верны ей, но я не понимаю, почему вы помогаете мне?» «Это просто», — удивленно ответил Кайджали, и продолжил медленно и четко, словно растолковывая ребенку. «Дело в том, что мы все желаем сестрице счастья, и с нашей точки зрения ты подходишь лучше всего, поэтому чем быстрее вы двое поженитесь, тем лучше». «Нет необходимости в такой спешке. Мы же можем сходиться постепенно, верно?» «Неправильно. Вообще-то, я имею в виду, у людей разве не занимает много времени период между зачатием и рождением ребенка?» Внезапная смена темы разговора на конечную стадию отношений мужчины и женщины в виде беременности заставила Энфри широко раскрыть глаза и покраснеть. «Это примерно 9 месяцев?» «Значит, на то, чтобы завести 10 детенышей, то есть 10 детишек, потребуется очень много времени, верно?» 10? Разве это не многовато?» В среднем в крестьянской деревенской семье было 5 детей. В тяжелые времена, когда было трудно дожить до зрелого возраста, это число росло. В городе детей было обычно меньше, так как были жрецы, способные вылечить болезни, или из-за использования противозачаточных средств. Так что для одной женщины родить 10 детей – это не просто много, а чересчур много. «О чем ты говоришь? 10 довольно нормальные для нас гоблинов». «Но мы не гоблины». «Лады, намек понял. Наша раса имеет свои различия. Но все равно ты должен завести много детей, чтобы сделать сестрицу счастливой». «Ну, я не буду отрицать, она была бы, наверное, счастлива в доме, полном детей. Но это все-таки как-то неправильно. Неужто?» Энфри не смог вымолвить и слова, когда он увидел, что Кайджали смотрит на него, наклонив голову. Но в целом он был благодарен за его поддержку. «Тогда выше голову, братишка. Я надеюсь, что ты предпримешь что-нибудь в ближайшее время. Тем более, если заставить ее ждать слишком долго, это может вызвать проблемы». «Ну, я думаю, постепенное тактическое движение к главной цели является правильной стратегией». «Где ты научился этому?» Энфри поднял свою голову. «Эй, бабушка! Пошел к Энри завтракать. Что насчет тебя?» Пришедший из глубины дома ответ был отказом на вопрос Энфри. Скорее всего, она была в середине повторяющегося эксперимента и не могла потратить время на такую тривиальную вещь, как еда. Энфри мог понять такое отношение. Алхимические инструменты и другие принадлежности в доме были высочайшего качества, и они не знали, как использовать большинство из них. Их доставила им горничная, прислуживающая их хозяину, великому заклинателю Айнс Олгону. Им обоим было приказано использовать эти материалы для создания новых зелий и алхимических веществ. Да и горничная даже принесла что-то вроде травы, лечащей все болезни. Когда он спросил ее о растворителях и правильном использовании инструментов, все, что он получил в ответ, выясните это самостоятельно, что ни капли не помогло. Так что они оба забыли о еде и сне в попытках экспериментальным путем выяснить, как использовать эти инструменты. Процесс шел медленно, но они наконец-то достигли некоторых успехов. Конечно, они совершали ошибки, во многом по вине Энфри. Но последние 2 месяца были самыми оживленными в долгой жизни Лизи. Плоды их труда, стоявшие на столе в лаборатории, бутылка пурпурного зелья, которое Лизи наконец закончила бесконечно проверять, наполняли Энфри радостным волнением. «Тогда я позабочусь о еде», — сказал Энфри, закрывая за собой дверь. Повернувшись к Кайджали, он сказал: «Идем». Хотя все должны были есть вместе, дом Энри был не настолько большим, чтобы вместить их всех. Поэтому они обычно ели на улице, если им позволяла погода. Так как они были на улице, то небольшое количество беспутства было ожидаемо и допустимо. Вот если бы они были внутри, то такое поведение могло бы стать невыносимым. Но даже в текущей ситуации дело быстро принимало раздражающий оборот. «Вот почему я говорю, что Энри будет моей женой. Эй, молокосос, ты что, забыл, что мы договорились не трогать сестрицу?» «Вот-вот, И если ты попытаешься наколоть нас, то я тоже начну действовать. Ты что, приятель? Я первый». Несколько гоблинов вскочили, опрокидывая стулья, на которых сидели, а некоторые даже забрались на стол. Подавляя свой гнев, Эндри заговорила спокойным тоном. «Вы все, пожалуйста, успокойтесь». Это имело не больше эффекта, чем снежок, запущенный, чтобы остудить солнце. Неприязнь в глазах гоблинов ничуть не утихла. «Бросьте это, братва! Победитель уже предрешен. Узрите этот кусок изумительного сияющего мяса». Один из гоблинов, Кюнел, поднял свою ложку в подтверждение своих слов. На ней находился кусочек куриного мяса, который можно было случайно принять за горошину. Это было не более чем крохотная добавка, которую Энри положила, когда готовила порции. «Я доел свое мясо, но на дне супа было еще. У вас было что-то подобное?» «Не думаю. Это было явное доказательство любви». «Да ты шутишь, это просто шматок мяса, который сестрица перепутала с куском овоща». «Может быть, ты просто выдаешь желаемое за действительное? Может, это мясо, что ты съел, на самом деле было картошкой или еще чем? А настоящее мясо и было вот этой малюткой у тебя на ложке? Ты бы лучше следил за собой. Это ведь доказательство того, что ты не нравишься сестрице. К тому же мой бог мне ясно сказал, ты должен сделать Энри счастливой. Разве бог, которого ты веришь, не злой, а Кона?» Часть гоблинов стояла, другая часть сидела и спорила, раздувая пламя конфликта. Даже Немо присоединилась к спорящим. Лишь некоторые не участвовали в этой королевской битве. Это люди склонили свои головы над столом, и самым видным из них был Энфри. «Толченый рубин, астральные перья, пестик ясеня, раствор...» Энфри бормотал себе под нос, пока ел. Но еда в ложке даже не достигала его рта, прежде чем ложка возвращалась в миску. Его глаза не были видны из-за длинных волос, но, скорее всего, он витал где-то в облаках. «Энфри, ты в порядке?» Гоблины все еще спорили, и хотя, вероятно, небезопасно было оставлять их в покое слишком долго, чтобы спор не вышел из-под контроля, Энфри действительно был где-то в другом месте, а не здесь. Он, скорее всего, страдал от недостатка сна, судя по тому, что он начал бормотать в тот момент, когда сел за стол, и казалось, что он упадет в любой момент. Когда он на самом деле начал завтракать, он выглядел как зомби, полностью лишенный жизни или души. «А не беспокойся обо мне, Энри, а?» «Эй, Энфри, очнись! Разве это не ты раньше говорил, Немо моя любовь и все такое?» «То тогда, а то сейчас. До меня только недавно доперло. Я думал, раз Нему 10, и она одного роста с нами, то ей уже можно выходить замуж. Но люди, они считаются взрослыми только после 15. Э? Серьезно? Сестрица не такая, как хоб-люди?» Разговор гоблинов с невероятной скоростью перескакивал с одной темы на другую. Энри хотела спросить, что такое хоб-люди, но не успела открыть рот, как им уже надоело об этом говорить, и они начали совершенно новый спор, вовлекший всех. «А, ты мой хлеб стащил! Мой волк еще голоден! Не будь такой жадиной! Вы все!» Несмотря на то, что Энри уже кричала, ее голос все равно не мог перекрыть шум, создаваемый гоблинами. Ложки и тарелки летали над столом, а крики и злобный рык оглашали окрестности, словно штормовые волны, бьющиеся о берег. Разумеется, все, чем они бросались, было пустым, потому что никому из гоблинов и в голову бы не пришло портить еду, которую готовила для них Энри. И все же подобное поведение непростительно. Ожесточившись, Энри нахмурила брови и набрала в рот воздуха. «Разве волки не мясо жрут? Думаешь, раз ты выше уровнем, я не наваляю тебе на кулаках?» «На кулаках, говоришь? Может, закусишь моим кулаком, раз ты такой голодный?» Стоило Энри встать, как все тут же уселись на места и мирно принялись есть, как ни в чем не бывало. «А ну, все утихли!» Яростный вопль Энри эхом отдался в тишине над столом. «А?» Удивленная Энри осмотрелась, но все, что она видела, это гоблинов, смотрящих на нее с выражением лиц, говорящим: «Мы просто тихо завтракали. В чем дело?» Или очень обидно, когда вдруг накричали ни за что. Тихо постояв, она покраснела, плюхнулась обратно на сиденье. Фух. Первой тишину нарушила Нему, не в силах сдержаться. Энри последовала за ней, хохоча и держась за живот. Гоблины присоединились к ним. Эта безупречная координация и согласованность не могла быть достигнута без подробного обсуждения и подготовки. Поистине поразительно, как серьезно они подготовились к этой шутке. «Ах, это было несусветно. Вы с самого начала хотели подшутить надо мной». Хоть и лопаясь от хохота, Энри сделала вид, что сердится, и спросила. «Конечно, сестрица, мы бы не спорили о таком всерьез». «Верно, сестрица». «Угу-угу». Гоблины болтали без капли раскаяния, весело отбиваясь от вопросов Энри. В ответ Энри уставилась на Кайджали, пригвождая его свирепым взглядом. Под ее напряженным взором он сник, отвел глаза и отозвался тихим голосом, отрицая всякую ответственность. «Ну, видишь, как бы сказать, мы подумали, что сестрица немного грустна». Несколько соседних гоблинов сжались, опустив головы и неловко осматриваясь с опущенными головами. «Ребята, это потому, мы ведь охраняем сестрицу». «Точно. Ага, охраняем. Мы много думали, как лучше выглядеть в качестве твоего эскорта». «Верно, верно. Ну, сестрица и Нему, встаньте здесь, посредине, вот так». Мне тоже надо?» «Конечно надо. Теперь вы двое, поднимите обе руки вот так». «Верно, чтобы смотрелось офигенно круто и отпадно». То же и сделай она им одолжение, осомнившись в собственной оценке. В этой позе они все равно выглядели как лягушки, тянущие лапы к небу. «Слушайте, я понимаю, что вы хотите как лучше, но для начала вам и не обязательно быть моими телохранителями. Верно, Энфри?» Энри повернулась к своему другу детства, сидевшему рядом, и обнаружила, что там никого нет. Уже понимая, что случилось, она все же перевела взгляд чуть ниже и обнаружила, что Энфри лежит головой в своей миске с супом. «Энфри!» Энри немедленно вздернула вверх упавшего Энфри, выкрикивая его имя, и бледнее. Кона подбежал и пальцами раскрыл ему глаза. «Он просто спит. Отдохнет до полудня и будет в порядке. Энфри, что мне с тобой делать?» Энри решила, что его нужно вернуть в его собственную кровать. Так что она взвалила Энфри на спину и отправилась в путь, оставляя за спиной перлы вроде «Разве не он должен его так ее тащить?» «Нему, не говорите таких вещей». «Эх, братишка, когда пшеницу уберут, в деревню явятся сборщики налогов». Энри волновалась, как она объяснит присутствие гоблинов в деревне. Сказать, что это призванные существа? Или сказать, что они ее прислужники? Или сказать... Энри чувствовала, что они постоянно заботятся о ней. Не просто заботятся о ее безопасности, но и о ее чувствах тоже. Что она может сделать для этих гоблинов? Что она может сделать для этих неотесанных и надежных новых членов семьи? Вытирая струйки пота с шеи, не запачканной тыльной стороной ладони, Энри связала в пучки сорняки, которые закончила выпалывать. От большой кучи вырванных растений подымался аромат свежескошенной травы. Ее тело отстало от многочасовой работы в поле. Пропитанная потом одежда липла к коже, создавая некомфортные ощущения. Чтобы отвлечься, Энри потянулась. Ее взгляд окинул простирающиеся вокруг поля. Посеянная ими пшеница росла медленно, но непреклонно, постепенно становясь золотистой по мере приближения сезона урожая. Хотя пшеничное поле цвета золота ласкало взгляд, работа по прополке была одновременно важна и надоедлива. Если не сделать ее, золотое поле выглядело бы очень заброшенным. Сейчас она работала исключительно ради грядущего урожая. Энри выпрямилась, разминая затекшие мускулы и расслабляя напрягшееся тело. Ветер приятно холодил ее кожу, перегревшуюся за многие часы работы. Ветер также донес до ее ушей шум суматохи в деревне. Раздавались звуки ударов и выкрики, призывающие объединить силы. Подобных звуков никогда не слышали раньше в деревне. Сейчас деревня трудилась, чтобы притворить в жизнь самые разные идеи и планы. Самым важным из этих планов являлось сооружение стены вокруг деревни и постройка сторожевых башен. Само собой разумеется, конечной целью было превращение деревни в крепость. Деревня Карн располагалась на краю великого леса Томб, а лес являлся домом множества диких зверей, иными словами, опасным местом. Невозможно жить здесь без защиты крепких стен. Однако деревня Карн представляла собой ровные, радиально расходящиеся от центра ряды домов, без каких-либо стен, преграждающих путь в деревню. До недавнего времени деревня была мирной, и дикие звери не входили в нее, пусть она и находилась возле самой опушки леса. причиной этого было то, что могущественное существо, известное как Мудрый Король Леса, непрерывно расширяло сферу своего влияния, и ни один зверь не решался бродить в лесу возле деревни, так что защита деревни была сравнима с остальной стеной. И все это изменилось после вторжения людей. Рыцари Империи атаковали деревню и убили родителей Энри. В результате никто из жителей деревни не верил в возможность возвращения прошлых мирных времен. Военный вождь гоблинов Дзюгэму предложил укрепить деревню как контрмеру против повторения чего-то подобного. Когда он упомянул, что из-за своего малого числа гоблины не смогут защитить деревню при повторном нападении, предложение было принято единогласно. Многие жители деревни до сих пор просыпаются по ночам от кошмаров, напоминающих о тех событиях. Первым делом они разобрали обезлюдевшие дома и использовали их для сооружения стен. Разумеется, одних этих материалов оказалось недостаточно, так что им пришлось выйти в лес и рубить деревья. Поскольку, углубившись в лес, они могли нарушить территорию Мудрого Короля Леса, вырубки пришлось делать вдоль опушки, удаляясь все дальше от деревни. Естественно, гоблины обеспечивали безопасность лесорубов. В результате недоверие жителей деревни к гоблинам почти полностью исчезло. Частично из-за того, что нападавшие рыцари были такими же людьми, как и они, пусть и принадлежа к той же расе, они пытались убить их. С другой стороны, гоблины работали под началом Энри, на благо деревни, несмотря на то, что являлись представителями другого вида. Больше нельзя было определить, кто достоин доверия, просто исходя из расовой принадлежности. И самой важной причиной оказалась сила гоблинов. Они могли действовать как воины, взяв на себя обязанность охраны. А когда люди получали ранения, гоблин-жрец Кона мог вылечить их. Из-за всего этого гнушаться гоблинов оказалось непросто. Таким образом, гоблинам удалось наладить отношения с жителями всего за несколько коротких дней, и они быстро стали неотъемлемой частью деревни. Это было видно и по дому, в котором жили гоблины. Не обращая внимания на тот факт, что они другой расы, жители построили для них большой дом рядом с домом Энри в центре деревни. Хотя люди и гоблины вместе трудились, выполняя план по защите деревни, им просто не хватало рук для быстрого завершения работы, поэтому вначале они смогли построить лишь простой забор. Судьба сложилась так, что мудрый король леса, чье присутствие защищало деревню от монстров, стал последователем некоего воина в черной броне и покинул свою территорию. Так что жители деревни, хотя и сумевшие огромными усилиями соорудить забор, не радовались своим успехам, а наоборот вздыхали над своей дурной удачей. Однако теперь деревню защищала крепкая стена. Причиной этой перемены к лучшему стала работа каменных големов, приведенных в деревню прекрасной горничной, служившей их спасителю Айнс-Ол-Гону. Големы – это неутомимые работники. Получив приказ, они молча исполняют его, и их сила намного превосходит человеческую. Хотя и они и неловкие, что мешает им выполнять работу, требующую точности, их участие в работе позволило невероятно сократить постройку. Благодаря усилиям не спящих и не устающих големов, стена была сооружена практически в мгновение ока. Они могли выполнять то, на что ни люди, ни гоблины были не способны, например, срубить и переносить деревья в больших количествах, копать ямы или закладывать фундамент для стен, что в теории заняло бы годы, было завершено в считанные дни. А готовая стена оказалась даже выше и крепче, чем ожидалось. Стенами дело не ограничилось. Сооружение сторожевых башен тоже ускорилось. Нынешней задачей была постройка башен на западной и восточной сторонах деревни. «Сестрица, я закончил!» Размышление Энри прервал гоблин, помогавший ей в прополке. Гоблина звали Пайпо. «А, спасибо!» «Нет, нет, сестрица! Не за что благодарить меня!» Хотя Пайпо и размахивал своими испачканными грязью и травой руками, отрицая благодарность Энри, она все равно чувствовала себя в неоплатном долгу перед гоблинами. Лишившись родителей, Энри оказалась в отчаянной ситуации, неспособная в одиночку возделывать семейный участок земли. Она хотела попросить других жителей деревни о помощи, но рук не хватало всем, и каждая семья едва справлялась со своими посевами. С помощью гоблинов эта проблема легко решилась. Кроме того, гоблины помогали не только ей. Обернувшись туда, откуда выкрикивали ее имя, Энри увидела полногрудую женщину, стоящую в поле. Рядом с ней стоял гоблин. «Спасибо большое, Энри! Благодаря помощи гоблина работа почти закончена». «Действительно? Это прекрасно! Это была их идея помочь с работами в деревне, так что если кого благодарить, так это их». «А я уже поблагодарила гоблина. Он сказал, что он всего лишь твой подчиненный, так что он надеется, что я поблагодарю и сестрицу тоже». При слове «сестрица» Энри нахмурилась и изобразила смех, сгоняя это выражение с лица. Гоблины сами предложили помогать семьям, лишившимся рабочих рук из-за нападения, и женщина перед ней была одна из таких людей. Никто в деревне не отказался от помощи гоблинов. Мнение о гоблинах в деревне Карн было столь хорошим, что обычным делом являлось заявление вроде «гоблины даже лучшие соседи, чем люди». «Кстати говоря, есть ли еще гоблины рядом? Я хочу угостить всех обедом в благодарность. Другие, должно быть, патрулируют деревню или помогают новоприбывшим. Но раз вы просите, тетушка, я обязательно им скажу». «Тогда предоставлю это тебе, Энри. Когда придет время, я приложу все силы, чтобы угостить всех. А пока я сделаю обед для гоблина». «Правда? Раз меня приглашают, грубо будет отказываться. Сестрица, извини, что не присоединюсь к вам. Я пообедаю дома у морги». Энри кивнула, и женщина отправилась в деревню, уводя гоблина с собой. «Будет здорово, если новоприбывшие поймут, что вы хорошие ребята. Ну, многие из них не слишком-то счастливы нас видеть. В конце концов, они по-прежнему в глубине души считают нас врагами». «Верно. За пределами нашей деревни полулюдей считают врагами. Поэтому мы постоянно помогаем жителям в их работе. Это непросто. Но мы же уже немного развеяли их подозрения. Я совсем недавно видела, как они уже могут здороваться с вами, как положено. Что до этого, ну, многие из них похожи на местных жителей и тоже помнят, как убивали их близких. Точнее, их воспоминания могут быть даже тяжелее. Хотя деревня Карн и была опустошена нападением, около половины жителей уцелело. С другой стороны, многие из других атакованных рыцарями деревень лишились большей части населения. Когда деревня Карн начала принимать иммигрантов, многие из выживших решили поселиться здесь. Двое погрузились в молчание. Энри снова потянула талию и посмотрела на небо. Хотя колокол к обеду еще не звонил, похоже, что время уже почти пришло. Также они уже достаточно поработали, чтобы сделать перерыв. «Итак, пообедаем?» Несмотря на свой жутковатый внешний вид, Пайпо ухитрился изобразить то, в чем сразу узнавалась улыбка. «Здорово! Готовка сестрицы всегда очень вкусная». «О, ничего особенного», — ответила Энри, слегка смущенная. «Нет, нет, я серьезно. Помогать сестренке в поле — это самая горячо оспариваемая работа среди нас. Это потому, что тот, кто ее выполняет, может есть твою чудесную еду». «Ха-ха, может мне тогда делать и обед на всех, как и завтрак?» «Есть довольно много причин, по которым это было бы непросто. Например, немалая разница между обедом на троих персон и обедом на 20. Одна нарезка овощей превратится в ту еще работенку. Кроме того, ей придется заботиться, чтобы каждый получил достаточную долю, что является довольно утомительной задачей. Тем не менее, в сравнении с тем объемом работ, что выполняли гоблины, и теми благодарностями, что они в ответ получали, это было пустяком». «О, нет, мы не можем навязывать тебе это. Кроме того, есть домашний обед сестрицы, это особая привилегия для того, кто выиграет право помогать тебе». Энри смогла лишь улыбнуться в ответ миниатюрному получеловеку. Хотя она и знала, что гоблины определяли, кто пойдет с ней игрой в камень-ножницы-бумагу, Энри не знала, действительно ли готовила что-то заслуживающее всех этих похвал. «Тогда прервемся на обед?» «А, хоро...» Пайпо прервался на полуслове, глядя вдаль острым взглядом. С глубоким вдохом он мгновенно превратился из ослабленного и веселого маленького получеловека в опытного воина. Энри проследила за его взглядом. Он смотрел на гоблина, скачущего на волке. Он словно скользил по равнине, быстро приближаясь к деревне. «Это Киемай». Призванный Энри отряд гоблинов состоял из 12 гоблинов 8 уровня, 2 гоблинов-лучников, 2 волчьих всадников, мага и жреца 10 уровня и лидера 12 уровня. Всего 19 гоблинов. Кайджали этим утром и Пайпо, помогавший с прополкой, оба были 8-го уровня, в то время как Киэмай, одетый в кожаную броню и вооруженный копьем, был 10-уровнем волчьим всадником. Волчьи всадники патрулировали равнины и служили разведчиками. Периодически возвращающиеся в деревню с докладом всадники были обычным делом. Похоже на то. Однако голос Пайпо звучал очень мрачно. Это вызвало у Энри мысли о том, что произошло что-то плохое. Что-то не так? Он возвращается раньше, чем обычно. Сегодня он должен был шариться по лесу. Что-то случилось. Выслушав объяснение Пайпо, в сердце Энри поднялась волна беспокойства. Она испугалась, что некое кровавое несчастье ждет их. Пока они ожидали в молчании, большой волк, несший Киэмая, остановился перед Энри. По его быстрому дыханию она могла предположить, как сильно он торопился вернуться. «Что случилось?» Слыша вопрос Пайпо, Киэмай поклонился Энри, не слезая с волка, и ответил. «Что-то произошло в лесу. Что?» Судя по всему, похоже, как и прежде, целая куча не пойми кого движется к северу. «Это рыцари?» Энри неосознанно прервала их. Хотя и не способная что-то изменить, она все же не могла игнорировать разговор. Она по-прежнему помнила ужас, который испытала, когда деревня подверглась нападению. Под кучей не пойми кого, движущейся к северу, о которой они говорили, имелись в виду следы тысяч существ, ведущие на север. Хотя отпечатки ног совпадали по размеру с человеческими, они были оставлены босыми ногами, так что в конце концов они пришли к заключению, что эти существа не люди. У меня нет убедительных доводов, но я думаю, что есть отличия по сравнению с прошлым разом. Если спросите меня, думаю, что-то происходит глубоко в лесу. Вот как. Слыша это, Энри не удержалась от вздоха облегчения. Ну, мне лучше доложить боссу. Хорошо, спасибо за усердный труд. Я рад услужить. Помахав им, Киэмай пришпорил волка и отбыл. Энри и Пай посмотрели, как он проезжает через медленно открывающиеся ворота деревни. «Тогда пойдем и мы?» «Да, пойдем». Вымыв руки у колодца, Энри и Пайпо, едва подойдя к дому, услышали девчоночий голос. «Добро пожаловать домой, сестренка!» Вместе с голосом они услышали звук камня, трущегося о камень. Поглядев в сторону источника звуков, Энри увидела Нему, крутящую жернов рядом с домом. От жернова шел резкий запах. Пусть и напоминающий запах сорванной травы, совсем недавно приставший к рукам Энри. Тот был в несколько раз сильнее, достаточный, чтобы почувствовать его с некоторого расстояния. Нему уже свыклась с запахом, что, конечно, было здорово, но глаза Энри заслезились от вони. Пай, стоящий рядом, словно ничего не чувствовал. Оставалось лишь гадать. Из-за того ли это, что запах воздействовал лишь на некоторые виды, или потому что он считал крайне грубым корчить недовольные рожи при младшей сестре хозяйки. «Я вернулась. Как дела?» «Ты истолкла их, как я тебе сказала?» «Угу, сделала, смотри». Проследив за взглядом Нему, она увидела, что от горы трав, которую она оставила, уходя из дома, осталась лишь небольшая горсть. «Правда я молодец? Почти ничего не осталось». Уходя на работу в поле, Энри поручила Нему помочь истолочь травы в кашицу. Дело в том, что хотя некоторые травы нужно хранить высушенными, другие должны храниться измельченными. «Уа, Нему и вправду очень постаралась!» Энри раскрыла руки, превознося Нему, и самодовольная улыбка расцвела у той на лице. Когда ее хвалил Энфри, или когда она просто хотела помочь сестре, Нему быстро и прилежно выполняла порученную ей работу. Большую часть доходов деревни Карн приносила торговля травами. Можно сказать, это был единственный специализированный товар, производство которого не требовало слишком больших для пограничной деревушки затрат. Учитывая, что это основной их метод заработка денег, все жители деревни Карн знали хотя бы немного о травах и где они растут. Энри тихо задумалась на секунду. Травы из деревни Карн приносили весьма большой доход. Однако их можно собирать лишь в очень короткий промежуток времени, перед тем, как распустятся цветы. Поэтому это был все-таки временный источник дохода. Хотя травы во всех известных им местах уже были собраны, немного глубже в лесу они могут найти еще множество нетронутых трав. Разумеется, эти леса являлись домом разнообразных диких существ и не были тем местом, куда Энри может просто прогуляться на пикник. Однако сейчас у них есть гоблины и Энфри с его опытом травника. С их помощью она сможет заработать на травах большие деньги». Немного поколебавшись, Энри рассказала о своем плане Пайпо. «Я хочу сходить в новое место поискать травы. Ты не мог бы сопроводить меня?» Если подумать, то не было необходимости Энри идти самой. Она могла просто попросить гоблинов, способных самостоятельно позаботиться о себе, отправиться в дикий лес вместо нее. Однако призванные ею гоблины обладали странными недостатками. Они совершенно не имели навыков сбора трав, разделки животных и прочие работы такого рода. Точно так же, как и с приготовлением пищи. Даже если бы кто-нибудь дал гоблину образец растения, он не смог бы сравнить его с точно таким же. Пусть он и был бы у него прямо перед носом. Как бы удивительно это ни звучало, похоже, они рождались неспособными овладеть такими навыками, как будто кто-то отнял у них способность учиться. Поэтому, если поручить гоблинам собирать травы, кому-то нужно будет отправиться с ними. Проблема быть не должно, но для сестрицы может оказаться непросто пойти с нами. Почему? Ну, Кеймай говорит, что в глубине леса происходят какие-то перемены. Раз так, то лес, скорее всего, погружен в хаос. Видя удивление на лице Энри, Пайпо терпеливо объяснил. Даже самые осторожные захотят расширить свою территорию. Раз так, то какое-то время территории разных существ будут пересекаться, что вызовет самого разного рода беспорядки. Проще говоря, шансы встретить монстра увеличатся, а значит и опасность. И если не повезет, то можно встретить кого-нибудь и вне леса. Сестренка крутая и храбрая, но тебе вовсе незачем самой подвергаться опасности. Вот как? Пусть и не уверена насчет крутой и храброй, возможно, так гоблины расхваливают ее промеж собой, Энри спросила. «Кроме этого, там недавно происходили какие-то крупные перемещения. Что там случилось?» «Я не знаю. Обычно мы отправили бы кого-нибудь знакомого с Великим лесом на разведку, но если мы пойдем, защита деревни ослабит». «А, придумал. Почему бы не нанять приключенцев и поручить проверку им?» «Это будет непросто», — сказала Энри, сводя брови. «Судя по тому, что говорил Энфри, нанять команду приключенцев стоит больших денег». Хотя лорда Эрантелла и покроют часть расходов, все равно деревне вроде нашей сложно заплатить приключенцам из собственного кармана. Понятно. Собрать множество трав и после их продать. Решила бы часть проблемы. Все, что мы можем сделать, кроме этого, это продать предметы, что подарил нам господин Гон. Айнсол Гон подарил ей два рога. Один из них исчез, когда она использовала его. Другой она надежно спрятала в своем доме. «Забудь об этом, сестренка. Лучше уж просто подуть в этот рог». «Конечно, я ни за что не продам его». Энри не желала становиться тем презренным человеком, что может продать дар доброй воли. Также могло оказаться так, что его вообще нельзя продать. Так что она решила не делать этого. Даже сейчас они пользовались щедростью горничной, что привела в деревню големов. Она никогда не совершит столь неблагодарный поступок. Но тогда все становится непросто. Травы можно собрать только в это время года, так что, хотя это и немного опасно, я должна... Энри улыбнулась Нему, смотревшей на нее с взволнованным лицом. Она не хотела причинять боль последнему выжившему члену своей семьи, но также не желала упускать этот шанс заработать много денег. Хотя, если рассмотреть приоритеты, это определенно ошибка. Скорее, она должна рискнуть своей жизнью ради благополучия деревни и отблагодарить гоблинов, считающих ее хозяйкой. «Я должна заработать больше денег и посмотреть, какое снаряжение удастся купить для гоблинов. Полный латный доспех выглядит надежным. Кстати, о латном доспехе. Тот господин в черной броне, как там его звали? Пусть и незнакомая с ценами на доспехи и оружие, она не сомневалась, что они стоят больших денег». В этот момент Пайпо протянул перед ней руку, призывая ее остановиться ненадолго. «Хотя это просто мое личное мнение. Может, тебе стоит обсудить это с боссом? Сестренке незачем так торопиться с решением. Я не хочу получить выговор от босса за то, что раскрыл рот, не подумав. Плюс, я думаю, что братишка тоже будет рад получить травы для своих зелий». Пока проблемы заполняли голову Энри, сзади раздался милый бурчащий звук. Обернувшись, она увидела, что Нему неодобрительно смотрит на нее. «Сестренка, я есть хочу. Давай обедать». «Прости. Тогда приберись и помой руки, а я пойду все приготовлю». «Ага». Ответ Нему был полон энергии. Разобрав жернов, она выскребла накопившуюся зеленую пасту в небольшую урну. Энри прошла в дом, размышляя о том, что приготовить. Часть вторая. Энри стояла у опушки великого леса Томп. Разумеется, не одна. Ее сопровождал весь отряд гоблинов. Экипировка гоблинов состояла из кольчужных рубах, круглых щитов и крепких мачете на поясах. Под доспехами они носили коричневые туники, на ногах кожаные ботинки, отделанные мехом, на поясах сумки для мелких предметов. Никто не назвал бы их плохо снаряженными. Гоблины провели последнюю проверку снаряжения. Они наполнили бурдюки водой и убедились, что мачете остро наточены. Все были как следует экипированы, но почти ничего не несли. Они собирались закончить работу быстро, а не устраивать длительную экспедицию в лес. Не весь отряд будет защищать Энри. Они собирались тщательно осмотреть окружающую местность и подтвердить информацию, доставленную волчьими всадниками. Другими словами, они хотели внимательно изучить ситуацию в Великом лесу. С целью защиты деревни гоблины решили провести разведку в ее ближайших и дальних окрестностях. Лишь трое гоблинов будут сопровождать Энри. Они и еще один человек, Энфри. Он тоже приготовился, надев одежду, подходящую для сбора трав в лесу. С его участием поход за травами определенно увенчается успехом. Вероятно, почувствовав взгляд Энри, он повернулся к ней, словно спрашивая, в чем дело? Хотя Энри помахала руками, будто бы говоря, ничего. Один из гоблинов заметил и подошел ближе. Он выглядел столь мускулистым и атлетичным, что случайный свидетель с трудом узнал бы в нем гоблина. Его торс защищал грубый, но практичный нагрудник. Двуручный меч убран в ножны за спиной. Это был Дзюгэму, лидер гоблинов, названный Энри в честь гоблина-рейнджера из сказки «Дзюгэму Дзюгэм». Кроме того, в сказке упоминались и рыцари, сражавшиеся вместе с гоблином-рейнджером. Их именами она тоже воспользовалась, чтобы назвать остальных гоблинов. «Все должно быть в порядке. В чем дело?» «Нет, правда, все хорошо. Я просто смотрела на него». «Это хорошо, потому что в лесу можно расстаться с жизнью из-за малейшей оплошности. Если что-то не так, хоть что-нибудь, то скажи мне». «Он прав, сестрица. Как я и говорил, мы будем осматривать лес, так что в случае чего не сможем быстро подоспеть на помощь. Ты уверена, что справишься?» На грубом лице Дзюгэму отразилось что-то вроде беспокойства, и он бросил взгляд на Энри. Заметив это, она улыбнулась и ответила, «Все будет в порядке. Мы не собираемся слишком углубляться в лес, кроме того, они будут защищать меня. Рад это слышать». Проследив за взглядом Энри на троих назначенных на ее охрану гоблинов, он крикнул, «Эй, сопляки, чтобы сестрица и царапины не получила. Усекли? Поняли?» Назначена на ее охрану троица Гокох, Кайджали и Онлайн отозвались энергичным ревом. «И, братишка, ты ведь позаботишься о сестрице, верно?» Энри вдруг заметила, что Кайджали без видимых причин, поигрывая своими двойными бицепсами. «Ты хочешь сказать мне начинать сейчас?» «А, конечно! Можешь не сомневаться, я защищу Энри!» На мгновение Энри показалось, что Энфри демонстрирует сияющие зубы, излучая самоуверенность своей улыбкой. Его поведение сильно отличалось от обычного и, честно говоря, производило слегка вульгарное впечатление. Однако это, скорее всего, просто его возбуждение от похода в лес. Он вел себя совсем как мальчишка, и Энри улыбнулась, на секунду представив себя его старшей сестрой. «Спасибо, Энфри. Позаботься обо мне». «Странно. Теперь он показывает позу бицепс сбоку. С чего бы это?» «А, снова. О, да. Я приготовил кучу алхимических зелий. Я сделал их сам. Так что предоставь все мне». При виде второй сияющей ухмылки Энфри, улыбка слетела с лица Энри. «Угу, давай». «А, ну, значит, договорились. Хотя, честно говоря, даже если бы это не было так рискованно...» Дзюгэму повернулся к Энри, скорчившей кислую мину. Ей уже начало надоедать вновь слышать этот вопрос после того, как она столько раз ответила на него в деревне. Но поскольку он спрашивал из-за беспокойства о ней, она не смогла просто проигнорировать. «Может, это и так, но факт остается фактом. Не собрав травы, мы не заработаем денег. Как насчет шкур животных? Их мы могли бы добыть сами. Это хорошая идея, но травы гораздо ценнее». Лекарственные травы и шкуры животных находились в совершенно разных ценовых категориях, отличавшихся как небо и земля. Разумеется, существуют редкие животные, за шкуру которых можно выручить состояние, но их мало, и найти их весьма непросто. Братишка мог бы одолжить. Мы с Баррелами ведем хозяйство порознь, и доходы поделим пополам. Жадность неприемлема. Взаимопомощь в трудной ситуации – краеугольный камень деревенской жизни. Не желавших помогать другим, изолировали или изгоняли из деревни. Поэтому в ней не было жадных или эгоистичных жителей. В то же время самодостаточность была строгим требованием. Энри с Дюгему отвернулись, отводя взгляд от Энфри, который тихо произнес: «Кайджали, пожалуйста, поймите ситуацию и перестаньте вставать в эти нелепые позы. В таком случае это определенно и похоже на то, что, ну, если бы ты жила с братишкой, то вы могли бы объединить ваши финансы. Ну, похоже, тут ничего не поделаешь». Голос Дюгэма постепенно увядал. Он понимал, что не сможет отговорить Энри от похода в Великий лес. Хотя Энри и не хотела обременять Дзюгэму и остальных, что заботились о ней, она не отступила от своей цели. В конце концов, она решилась войти в этот лес, невзирая на все опасности, подстерегающие там, и на слова Кайджали, что гоблины не смогут починить свое снаряжение. Конечно, точильные камни помогали, но для полноценного ухода и ремонта оружию требовались навыки умелого кузнеца. Это означало, что над гоблинами нависла незримая угроза. Стоит их снаряжению прийти в негодность, и они окажутся в смертельной опасности. Жизненно необходимо поддерживать их оружие и доспехи в хорошем состоянии. Что она может сделать для тех, кто готов защищать ее ценой собственных жизней? Она не желала просто прятаться и пользоваться плодами их тяжкого труда. Если они готовы отдать все ради нее, то и она сделает все возможное ради них. Энри решила твердо. Гоблины защищают не только Энри, но и всю деревню. Возможно, делая упор на этот факт, она могла бы собрать жителей достаточно средств, чтобы обмундировать гоблинов. Однако Энри отказалась от этой идеи. Она желала во что бы то ни стало отплатить гоблинам за их заботу собственными силами. Этот поход в каком-то смысле являлся проявлением ее благодарности и чувства собственного достоинства. Честно говоря, лучше было бы сначала убедиться, что в лесу безопасно, и только потом идти туда с сестрицей. Прозвучавший из-за спин голос принадлежал Дайне, гоблинша-магу. Она была заклинателем и носила череп гуманоида вместо шлема. В своих руках она держала посох, сделанный из простой корявой ветви, выше нее самой. Ее тело укутывало экзотическое племенное одеяние, каким-то образом ухитряющееся подчеркивать маленький бюст владелицы. Лицо выглядело не таким грубым, как у ее сородичей. Впрочем, обычные люди, скорее всего, не заметили бы этого отличия. Оно было очевидным лишь для Энри, хозяйки гоблинов. Но вы не сможете с уверенностью определить, безопасно там или нет, верно? Да, это так. К сожалению, сказать наверняка мы не сможем. Удастся лишь узнать, насколько в лесу спокойно, но и это потребует времени. И еще больше времени потребуется на разведку в незнакомых нам районах леса. А значит, ожидая результатов разведки, они упустят возможность собрать нужные травы. Энри выслушала слова Дайны, и в ее глазах зажглась решимость. Она твердо сказала: «Все будет в порядке. Мы не зайдем слишком далеко». Вновь слыша ее решительный ответ, Дзюгэму понял, что Энри ему не переубедить. Вместо этого он повернулся к троим гоблинам, назначенным ее сопровождающими. То, что он им сказал, не отличалось от сказанного ранее. Мы не сможем защитить сестрицу. Так что вам, парни, придется отдуваться за всех. Оберегайте ее. И братишку тоже. Заметано. Было бы намного лучше, если бы мы держались вместе. Мы просто напрашиваемся на неприятности, разделяя наши силы. Дайна пробормотала себе под нос. Но тогда мы не сможем произвести разведку, верно? Верно. Какие-нибудь монстры могут перекочевать в сторону деревни. И если они решат обосноваться поблизости, избавиться от них будет тяжело. Устроив здесь свое логово, они его не покинут. Даже если мы прогоним их, впоследствии они, скорее всего, опять вернутся. С тех пор, как баланс сил нарушился, разведка Великого леса, в особенности прилегающих к деревне областей, стала приоритетной задачей. Это был первый заход, и, следовательно, самый опасный. Поэтому они могли выделить Энри лишь троих сопровождающих. Хорошо, ну двинули. Если закруглимся по-быстрому, Сможем еще помочь сестрице со сбором трав». Отряд гоблинов единодушно отозвался на крик Дзюгэму громким одобрительным ревом. Чаща великого леса. Хотя они зашли лишь на 150 метров вглубь, температура упала на несколько градусов. Просто потому, что сюда не достигал солнечный свет. При этом в лесу не стояла кромешная тьма, и Энри могла видеть то, что находится вокруг нее. Шагая сквозь холодный воздух, Энри и остальные 4 члена ее команды продвигались в лес. В лесу царила тишина. Не было слышно ничего, кроме негромкого скрежета качающихся ветвей и редких криков птиц или зверей. Звуки шагов Энри и ее спутников громко разносились вокруг. Разведчики под предводительством Дзюгэму уже углубились в лес за пределы слышимости. Энри и ее компания образовали построение в виде неровного треугольника, с ней и Энфри в центре. Поддерживать широкое построение, передвигаясь по лесу, весьма непросто. Обычно они шли бы все вместе, но для защиты этих двоих гоблины настояли на такой формации. В результате снизилась скорость передвижения, но с этим приходилось мириться. По мере их продвижения в лес, Энфри принялся осматриваться. Он искал сокровища, дремлющие в чаще леса, лекарственные травы. Энри не была новичком в собирании трав. Девушка ее возраста знала все про травы, которые надо съесть или втереть в пораженную область, или про травы, использующиеся как ингредиенты зелий. Однако Энфри она полностью уступала, не только из-за его всеобъемлющих знаний о лекарственных травах. Он даже знал, какие из них годятся как основа для алхимических рецептов. Нашел какие-нибудь редкие травы? Стоявшие вокруг них гоблины, словно ожидавшие этого вопроса, одновременно встали в позы. Опять двойные бицепсы? Может, это какая-то новая мода? Удивленно наклонившая голову Энри не заметила, как на лице Энфри промелькнуло выражение легкого раздражения. Почему я не сказал им прекратить позировать? Отстойно, когда не можешь решиться. Ну, видишь коричневый лишайник вон там? Там, куда Энфри показывал, виднелся коричневый лишайник. Это Бибея Макугоке. Небольшое его количество, подмешанное в целебное зелье, поможет немного усилить эффект. О, правда? Я думала, это простой лишайник и пропустила его. Без Энфри я бы наверняка не обратила на него внимания. Как и ожидалось от Энфри. Действительно, братишка классный. Оно ценное? Оно стоит неплохих денег. А, постой, не срывай его. Мы с Энри надеемся найти кое-что получше. Если не сможем, подберем его на обратном пути. Ясно, ага, мы поняли. Кстати, для братишки этот лес должен быть как сокровищница. Она наверняка сможет раздобыть здесь кучу всякого ценного. А с братишкой мне гораздо спокойнее. Это... Позы окружающих и гоблинов изменились. Да, ну, можно и так сказать. Во всяком случае, я не доставлю своим спутникам особых хлопот. В этом я уверен. Угу, Энфри определенно на это способен. Повисла неловкая пауза, и в лесу наступила гробовая тишина. Эй, братишка, это все? Кайджали? Что вы имеете в виду? Нет, я на самом деле ничего. А, кстати, я, кажется, прослушал... «Так что хочу спросить, какие травы мы ищем?» «Мы тебе не сказали?» «Эта трава называется энкайши. После мы дадим Нему растереть ее». «А, понял, усек. Впрочем, я все равно бы ее не узнал, даже если бы мне и рассказали. Ну, идем». С каждым шагом, сделанным вглубь темной чащи, щекочущий их носы лесной аромат все усиливался. Вокруг не было видно ни следа человеческого присутствия. Энфри чувствовал себя маленьким и незначительным. Проникшись атмосферой этого места, он заговорил. «Давайте начнем отсюда. Мы ищем темное влажное место. Есть ли рядом источники воды? Именно в таких местах растет энкайши. Хорошо, что здесь нет никаких признаков монстров. Нам повезло». «Ясно, братишка». Будучи травником, Энфри наверняка судит, исходя из своего солидного опыта. Гоблины и Энри ответили дружным согласием. Одни с облегчением сбросили свою ношу, сложив вещи на землю. «А, сестрица, может, поможешь братишке?» «А, да, верно. У Энфри большая сумка, ему наверняка тяжело разбирать ее в одиночку». Энри подошла туда, где Энфри сложил свою поклажу, и принялась помогать ему. «Спасибо, Энри». «Не проблема, Энфри. Хотя, если подумать, все это профессиональное оборудование потрясающее. Тебе нужно столько всяких штук?» Краем глаза Энри видела, как гоблины молча одобрительно кивают. Не понимая, что их так обрадовало, она решила, что первым делом нужно закончить работу. «Ну, начнем поиски?» С приглушенным, чтобы не создавать лишнего шума. «Да!» Они начали. Гоблины следили за окрестностями, а Энфри и Энри приступили к поиску трав. Энри приготовилась к долгой и трудной работе, но им повезло. Густо заросшая травами прогалина в чаще, образованная рухнувшим деревом, сразу же попалась им на глаза. «Здесь! Мы их сразу же нашли! Как я и думала, хорошо, что мы позвали с собой Энфри!» «Нет, ничего подобного. Нам просто повезло обнаружить травы в таком уединенном месте. Будь здесь следы монстров, дело могло бы повернуться скверно». Для двоих человек такой большой объем трав хоть и не являлся сокровищем, но равнялся небольшой горе монет. Энри отчаянно боролась с пылающим в сердце желанием. «Это место опасно. Лучше отогнать жадность в сторону и быстро завершить дело». Однако, присев на корточки, Энри принялась собирать растения осторожно и медленно, аккуратно срывая их у самого корня. Медицинская ценность энкайши кроется в той части стебля, что расположена ближе всего к корню. Но нельзя просто вырывать растения из земли. Эта трава весьма жизнеспособна и сможет вновь дать побеги, даже если останется лишь корень. Найти еще одну поросль может оказаться непросто, так что будет расточительством безвозвратно уничтожать эту поросль просто из желания закончить поскорее. Каждое сорванное растение обжигало ее нос резким, едким запахом, но она, привыкнув к подобному, не замедляла работы. По сравнению с домом Энфри, этот запах казался райским благоуханием. Она срывала травы пучок за пучком, держа уже собранное под мышками, чтобы случайно не раздавить, после чего аккуратно помещала в сумку. Если позвать гоблинов помочь, они, вероятно, закончат быстрее, но те стояли на страже, осматривая окрестности. Энри не была столь глупа, чтобы пренебрегать безопасностью ради облегчения работы. В сравнении с ней, действия Энфри выглядели как поэзия в движении. Он быстро и аккуратно срывал растения таким образом, чтобы не навредить их лекарственным свойствам. Это была работа профессионала, мастера своего дела. Энри засмотрелась на профиль Энфри, серьезным видом разглядывающего травы. Хорошо знакомое ей лицо в этот момент словно бы принадлежало другому человеку. Он возмужал. «Что случилось?» Энри внезапно поднял голову. Он, должно быть, заметил, что Энри прервала работу. Энри, беспричинно смутившись, опустила взгляд. «А, ну, я просто подумала, что Энфри изумителен. Правда? Не думаю, что здесь есть что-то невероятное. Все-таки я всего лишь начинающий травник. Мои навыки нельзя назвать выдающимися». «Вот как?» «Полагаю, так и есть». На этом разговор закончился. Постепенно запас трав в их рюкзаках рос, и когда они заполнились чуть больше, чем наполовину, к ним подобрались гоблины, пригибаясь к земле, словно искали укрытие. Видя удивленное лицо Энфри, Кайджали молча просигналил рукой. Это означало проблемы. Энри, понявшая его, навострила уши. Издалека раздавался шелест, шум чьих-то шагов по траве. «Это что-то приближается, идет к нам. Точнее, оно идет в нашем направлении и, скорее всего, пройдет здесь, так что лучше отойти немного в сторону. Значит, нам не понадобятся шумовые приманки». «Точно, братишка. Лучше бы нам не пришлось их использовать. Такое впечатление, что дела могут пойти плохо, если мы так поступим. Ну, идем». Пятеро начали отходить в сторону, противоположную звукам, прячась в тени ближайшего дерева. Они не отходили дальше из опасения вызвать шум, перемещаясь по зарослям. Если тот, кто приближается к ним, просто идет вперед, нет никакой необходимости подвергать себе риску обнаружения. Поскольку дерево не было очень большим, всех оно спрятать не могло. Все, что они могли сделать, это пригнуться позади корней и надеяться, что не бросаются в глаза. Таким образом, пятеро сдерживали дыхание и молились, что источник звука свернет в другом направлении. Но это, к сожалению, не произошло, и создававшая шум фигура в конце концов показалась в поле зрения Энри. «Э?» Изо рта Энри вырвался негромкий вздох удивления. Она увидела потрепанного маленького гоблина. Его тело покрывали небольшие, но обильно кровоточащие раны. Он дышал быстро и неравномерно. Запах крови и пота распространялся вокруг. Хотя гоблины и так ниже людей, этот выглядел еще меньше обычного. И гоблины, и привычные к повседневной жизни среди них Энри, пришла к одному выводу. Ребенок. Гоблиненок, пугливо оглядываясь назад, туда, откуда пришел, даже не прислушиваясь, они ясно слышали преследующие его звуки, чего-то движущегося сквозь заросли. Судя по всему, он жертва, спасающаяся от охотника. Отчаянно переступая дрожащими ногами, он спрятался в тени дерева, неподалеку от того места, где укрылись группа Энри. «Что?» «Тише!» Гокох оборвал Энри, даже не взглянув на нее. Он неотступно смотрел в том направлении, откуда пришел ребенок. Несколько десятков секунд спустя показался охотник. То был крупный магический зверь, напоминавший черного волка. Они сразу поняли, что это не простой волк, по обвивающей его тело цепи. Изгибающаяся цепь ничуть не ограничивала его движение, словно иллюзорная. Из его головы торчали два рога. Энфри пробормотал название зверя себе под нос. «Бергест». Бергест залаял, подобно собаке. И тут его морда искривилась в злобной ухмылке, невозможной для зверя. Он медленно осмотрелся и остановил взгляд на дереве, за которым спрятался гоблиненок. Совсем как зверь, которого он напоминает внешним видом, Бергес обладает нюхом не хуже гончей. Он никак не мог не учуять запах гоблиненка, столь сильно истекавшего кровью на пути сюда. Судя по всему, гоблину удалось добраться до сюда не потому, что он мог сопротивляться Бергесту, а скорее причина заключалась в садистской натуре Бергеста. Или потому, что тот был из тех охотников, которые любят поиграть со своей едой. Внезапно Бергест остановился, в удивлении нахмурив морду. Он уставился туда, где Энри и Энфри собирали травы. «А?» Энри отдернулась, спрятавшись. Остальные последовали ее примеру. Позади древесного ствола Энри разжала ладони. Испачканную зеленым кожу усеивали клочки растительности. Рядом с ней Энфри тоже смотрел на свои руки. Сок растений, который они собирали. Было похоже на то, как Нему пропиталась запахом, измельчая травы. Хотя их онемевшие носы ничего особенного не чувствовали, мощный запах все же висел в воздухе. Ее сердце заколотилось. Энри обуяло беспокойство. «Он движется. Уходит?» «Кажется, не почуял нас». Он, лай прислушавшийся, приникнул ухо к дереву, взмахнул рукой в вопросительном жесте. «Хочешь сказать, что он не смог нас учуять? Что ты имеешь в виду, братишка? Разве у монстров не очень острый нюх?» «Дело именно в этом», — объяснил Энфри. «Именно из-за острого обоняния Бергеста, повисшая в воздухе вонь, частично помогла обмануть его». Зверь перепутал запах от рук и сумки Энри с запахом того места, где они собирали травы. Более того, запах трав перебил их собственный. Возможно, и гоблиненок решил спрятаться здесь в отчаянной надежде скрыть себя за резкой вонью трав. Хотя зловоние было всюду, если они побегут, движение воздуха, создаваемое ими, может привлечь внимание Бергеста. Ну, давайте подождем, когда он примется харчить мальца и свалим. Мы не знаем, насколько этот Бергест силен. Рискованно атаковать вслепую. Холодные слова Гокоха заставили Энри взглянуть ему в лицо. Однако эти слова были логичны. Гоблины считали своей главной задачей обеспечение безопасности Энри. Учитывая это, их желание избежать боя с магическим зверем понятно. Они пожертвуют одним из детей собственной расы, не раздумывая. Сказанные им слова полностью соответствовали их убеждениям. Однако Энри ненавидела такие поступки. Пусть они и принадлежат к разным видам, оставить без помощи того, кому она может помочь, будет позором для нее. Кто знает, не будь она глупой деревенской девочкой, никогда не видевшей, что такое нападение гоблинов, и не испытывающей к ним страха, может, она думала бы иначе. Энри окинула взглядом остальных. Гоблины знали, что Энри хотела сделать, но не желали говорить об этом. После этого она посмотрела на Энфри. «Энфри?» «Ха? Хорошо, я помогу. К Кто знает, может, этот гоблиненок станет важным источником информации. Ведь если мы не узнаем, почему он сбежал сюда, то это может навлечь беду на деревню. Гоблины нахмурились. Есть вероятность, что ты не справишься? Безусловно, но нам повезет, если это просто баргист. Большие баргисты довольно сильные. Но если судить по этим цепям и размеру рогов, то эта особь к ним не относится. Поэтому мы точно победим, если это окажется просто баргист. Погоди-ка, сестренка же останется здесь, так? Ты должна избегать опасности. Энри сглотнула. Она знала, что сказала это, чтобы потешить свое эго. Ее слова могли поставить под угрозу не только ее саму, но и сопровождающих ее товарищей. Но несмотря на это, открыла рот, чтобы возразить. Бросить кого-то, кому мы можем помочь, то же самое, что саму его погубить. Я не хочу, чтобы мы стали похожими на тех, кто обижает слабых. Прошу вас. Кайджали посмотрел на серьезное выражение лица Энри и вздохнул, понимая, что он не сможет ее переубедить. В этот момент раздался странный лай, который больше походил на издевательский смех. В ответ на это гоблиненок жалобно завопил. Времени, чтобы разглагольствовать, не осталось. Ничего не поделаешь. Проучим его, братва. Гоблины собрались и выпрыгнули из своего укрытия. Энфри последовал их примеру. Сердце Энри защемило, когда она смотрела на воинов, идущих в бой ради выполнения ее желаний. Но все, что она могла сделать, это наблюдать за ними издалека. Тогда Энри подумала, я останусь наблюдать, не позволяя себе отвлечься ни на мгновение. Четверо выскочивших гоблинов заметили баргиста, давящего ребенка под своими лапами. На теле ребенка открылись новые раны, но он все еще был жив из-за ужасной привычки бергистов играть со своей жертвой. Бергист остановился и уставился на внезапно появившуюся группу гоблинов, а затем снова перевел взгляд на гоблиненка. Возможно, он опасался, что это дитя завело его в ловушку. «Эй, эй, ну же, приятель!» Онлайн говорил, указывая на себя большим пальцем. «Хочешь поиграть? Поиграй со мной, давай!» Баргист издал грозный рык. Кайджали обнажил свое мачете одним плавным движением. Остальные гоблины последовали его примеру. «Не стоит затягивать. Я обучу эту старую шавку новым трюкам. Начнем, пожалуй, с команды «Умри!» «Аша!» Баргист надавил на гоблиненка, которого он прижимал к земле, в ответ на смешки гоблинов, заставив того закричать. Хотя Баргист и не мог говорить, его действия были понятны без слов. «Дернитесь, и ребенок умрет». «Однако...» «Прекрасно! Давай, можешь убить его!» Три гоблина проигнорировали угрозу Баргиста и рыча шагнули в его сторону. Столь неожиданный ответ ввел Баргиста в замешательство. Он не мог знать, что гоблины объявились здесь не для того, чтобы спасти гоблиненка, а из-за желания Энри. «Все в порядке. Ведь мы попытались...» спасти его. Вот какова была их настоящая позиция. И раз они решили вступить в бой, они должны были убить Баргиста, чтобы он не мог навредить их драгоценной Энри. И если смерть этого гоблиненка задержит Баргиста, позволив гоблинам перехватить инициативу и атаковать первыми, то они без колебаний пойдут на такую жертву. Видя свое отражение в клинках трех мачете, Баргист осознал, что не сможет использовать заложника, и остановился. Он не мог определиться, убивать ему гоблиненка или нет. Забрать его жизнь легко, потребуется лишь один укус. Однако, если он сделает это, то эти гоблины точно порежут его на лоскуты. Угроза его жизни поставила Баргиста перед выбором. Бросив гоблиненка, Баргист прыгнул на гоблинов, намереваясь встретить их атаку. Он был тяжелее гоблина, поэтому надеялся прижать своих врагов к земле и покончить с ними, разрывая их глотки своими клыками. Но, по правде сказать, это был плохой выбор. Выбранный гоблин с легкостью ушел от атаки, в то время как двое остальных рубанули своими мачете по бокам Бергиста. Один из клинков был отражен цепями, окружавшими Баргиста, а второй прошел по его телу, усеивая все вокруг кровью. В этот же момент небольшой пузырек разбился прямо на кончике носа Баргиста. «Ра!» Отчаянный вопль вырвался из его пасти, когда отвратительное испарение забили его глаза и нос. Тем временем еще три волны боли пробежали по его телу. Было видно, что Баргисту становится хуже из-за потери крови. Его глаза слезились, а взор был затуманен. Но он сделал свой выбор. Его целью стал человек, бросивший тот пузырек. Однако после нескольких шагов лапы Баргиста застряли в чем-то, не позволив ему продолжить свою атаку. Посмотрев вниз, он заметил странную клейкую жидкость, которая не впитывалась с землей. Клей не сможет задержать его надолго. Добейте его сейчас. В ответ на голос человека гоблины издали свои боевые кличи и